Дневник доктора Сьюарда. 7 сентября. Ван Хельсинг приехал снова. Прежде всего он спросил, сообщил ли я Артуру все симптомы болезни Люси. Я ответил отрицательно. Я ждал, пока не увижусь с вами, как и сообщал в телеграмме. Я только написал ему, что вы прибываете, поскольку мисс Вестенра не здоровится, и что в случае необходимости я дам ему знать. «Правильно, мой друг», — сказал Ван Хельсинг. «Очень правильно. А лучше, чтобы он пока не знал. Возможно, он и никогда не узнает. Я молюсь об этом, но если понадобится, он узнает все. И, дорогой Джон, позвольте предостеречь вас. Вы имеете дело с безумцами. Все люди безумны на тот или иной манер». И как вы поступаете со своими безумцами, так поступаете и с остальным Божьим миром. Вы ведь не говорите, что у вас на уме. Значит, вы храните знания в подобающем месте, там, где они могут пребывать, набирать силу и давать приплод. То, что мы знаем, нам до времени придется хранить здесь и здесь. Сначала он прикоснулся к моему сердцу и лбу, а потом к своим. Сейчас я придержу мои соображения при себе, а позже изложу их вам. «Почему же не теперь?» — спросил я. «Это может принести пользу. Мы бы пришли к какому-нибудь заключению». Он остановился, взглянул на меня и сказал: «Друг мой Джон, зерно еще только прорастает, и покуда не проросло, млеко матери земли в нем и солнце не разукрасило его своей золотой краской. А хороший хозяин сорвет колос, потрет его в грубых руках, выбросит зеленую мекину и скажет: «Взгляни, это хорошее зерно, и когда приспеет время, оно даст добрый урожай». Я признался, что не понял насказания. Вместо ответа он приблизился, взял меня за ухо, шутя подергал, точь-в-точь, как когда-то на занятиях, и сказал: «Хороший хозяин так говорит, когда знает, но не раньше. Однако вы не увидите, как хороший хозяин выкапывает посеянное, чтобы посмотреть, прорастает ли оно. Это занятие для детей, которые играют в крестьян, а не для настоящих крестьян. Теперь понятно, дорогой Джон? Я посеял зерно, и природа принялась его взращивать. Есть надежда, что оно вырастет, и я подожду, пока колос начнет наливаться». Он прервался, воочию убедившись, что я понял, потом продолжил, причем очень торжественно: «Вы всегда были старательным учеником, и ваш книжный шкаф был полон. Вы были только учеником, а теперь вы мэтр. Но, надеюсь, вы не изменили доброй привычки. Помните, друг, знание надежнее памяти, и нам не следует полагаться на то, что слабее. Даже если у вас не было соответствующей практики, поверьте мне, случай с Люси может быть...» Обратите внимание, я говорю «может быть», явится одним из наиболее интересных в мировой медицине. Записывайте дальнейший ход болезни самым тщательным образом. Незначительных деталей здесь нет. Советую фиксировать даже сомнения и догадки. Потом, возможно, вам будет интересно посмотреть, правильно ли вы угадали. Мы учимся не на успехах, а на неудачах. Когда я описывал симптомы болезни Люси, те же, что и прежде, но нам куда более заметные, он помрачнел, но ничего не сказал. С собой у него была сумка со множеством инструментов и снадобий, ужасными пожитками нашего благодетельного ремесла, как он назвал на одном занятии снаряжение мастера врачебного дела. Когда мы пришли, миссис Вестенра вышла тотчас же к нам навстречу. Она была встревожена, но не до такой степени, как я ожидал. Природа, будучи в благодетельном настроении, заставила смерть таить в себе самой противоядие против собственных ужасов. Теперь, когда любое потрясение могло оказаться роковым, так получилось, что по той или иной причине все, не касавшееся ее лично, даже ужасные перемены в дочери, к которой она была столь привязана, казалось, не доходило до нее. Словно бы госпожа природа обернула отчужденное тело в бесчувственную ткань, предохраняющую от повреждений, которые иначе появились бы при непосредственном соприкосновении. Если эта забота о себе предустановлена, нам не следует опрометчиво обвинять кого-либо в пороке эгоизма, потому что в данном случае причины могут быть куда глубже, чем мы себе представляем. Использовав свои познания об этой ступени душевной патологии, я заключил, что миссис Вестонера не будет сидеть с Люси или думать о ее болезни сверх необходимого. Она смирилась, причем смирилась с такой готовностью, что как тут было не распознать длань природы, сражавшейся за жизнь. Нас с Ван Хельсингом провели в комнату Люси. Если вчера ее вид потряс меня, то сегодня привел в ужас. Она была бледна, как призрак. Краска сошла даже с губ и десен, щеки ввалились, а скулы сильно выдавались. Мучительно было смотреть и слушать, с каким трудом она дышит. Лицо Ван Хельсинга окаменело, а брови сошлись на переносице. Люси лежала без движения и, по-видимому, была не в силах говорить, так что некоторое время мы все молчали. Затем мы осторожно вышли из комнаты. Как только дверь за нами закрылась, Ван Хельсинг быстро прошел по коридору к следующей двери, которая оказалась открытой. Мы вошли туда. Он торопливо закрыл дверь и воскликнул: «Боже мой! Это ужасно! Нельзя терять ни минуты! Она умрет! У нее так мало крови, что нужно немедленно сделать переливание. Кто из нас подойдет, вы или я?» «Я моложе и здоровее, профессор. Мне нужно это сделать». «В таком случае сейчас же приготовьтесь. Я принесу свою сумку и приму надлежащие меры».